Глава вторая. Демонтаж фундамента. В СССР, где к созданию мифов подходили со всей ответственностью и партийной дисциплиной, был создан великий миф не только о передовых советских технологиях, но и о глубоких корнях отечественной космонавтики. У нас в Калуге, оказывается, еще при царизме окопался ее родоначальник, глухой старик Циолковский. Вот вам музей Циолковского, товарищи. Если хотите, можете поехать и посмотреть. Сами убедитесь, космонавтика родилась у нас. Иго царизма не давало величайшим ученым раскрыть себя и улететь к звездам. И только государство победившего пролетариата позволило сыну рабочего и крестьянке сесть на молот и, погоняя серпом... Но что же сделал для космонавтики глухой старик из Калуги? Как, разве вы не слышали? Очень много сделал. Существует даже формула Циолковского. Она определяет скорость точки переменной массы, которая и описывает в простейшем случае движение ракеты. Ход неплохой. Человек, который впервые столкнется с формулой Циолковского, подумает, что ее написал Циолковский, просто по аналогии. Кто открыл закон Ньютона? Ньютон. А постоянную Планка кто ввел в научный оборот? Планк. А кто открыл эффект Холла? Холл. Однако большевики хитры. Кто придумал лампочку Ильича? Правильно, Эдисон. Вот и формулу Циолковского за полвека до Циолковского придумали в Кембридже и вовсю преподавали студентам. Потом ее независимо вывел санкт-петербургский ученый Мещерский, и только через 6 лет накорябал в своих тетрадках Циолковский. Но молодой Советской Республике были нужны свои маяки — и эти маяки искусственно раздувались. Из мечтательной провинциальной мухи, у которой не было перед наукой никаких заслуг, быстро раздули слона отечественной космонавтики. Мечты Циолковского о полетах по безвоздушному пространству были апоэтизированы, его смешные ошибки не афишировались, его именем назвали чужую формулу, его наивные философские работы вообще скрывались от народа, чтобы не выставлять провинциального мыслителя дурачком в глазах почтенной публики. Циолковский не изобрел ракету, принцип реактивного движения был известен за 1000 лет до него. Циолковский не был также и тем, кто придумал, что можно покинуть Землю и устремиться в космическое пространство, это опять-таки было придумано до него, тем же Жюль Верном, например. Циолковский даже не совместил эти две идеи. Впервые научный анализ необходимости покорения космоса с помощью ракет осуществил немецкий исследователь Ганцвинд, который в 1891 году даже выступил с докладом на эту тему, четко обозначив в нем оба тезиса — необходимость выхода человечества в космос и путь решения этой задачи — ракета. Так что же делал и сделал Циолковский? Он делал то, что делал русский Емеля, лежа на печи, мечтал, и раз за разом ошибался. Его мысль о полете в космос на одноступенчатой ракете оказалась ошибочной, причем ошибочной именно с точки зрения теории. А впервые решили задачу о том, как можно было бы преодолеть земное притяжение, американец Роберт Годдард и немец Герман Оберт. Именно им и пришла идея использовать многоступенчатые ракеты, которыми теперь пользуется весь мир. Причем Годдард не только провел расчеты многоступенчатой ракеты, но и как истинный американец в 1914 году ее запатентовал. Именно эти люди и должны по праву считаться родоначальниками космонавтики. Пока Циолковский марал бумагу, рисуя свои кривенькие пузатые ракеты, люди за рубежом делали реальное дело. И в конце концов сделали. Первая жидкостная ракета Годдарда взлетела 16 марта 1926 года. Немцы тоже не дремали, активно конструируя двигатели и проводя пробные пуски. В России тоже нашлись любители реактивного движения. Царский инженер Фридрих Цандер, внимательный и не без зависти следивший за успехами ракетостроения на Западе, сам, к сожалению, жил в нищем из-за революции СССР. Но охота пуще неволи, и потому первую свою ракету Цандер сделал из того, что было под рукой — паяльной лампы. Это весьма символично, я бы сказал. Советским конструкторам потом всю жизнь приходилось вместо того, чтобы бескомпромиссно делать дело, тратить свой талант на преодоление технической отсталости своей страны и поиск паллиативов и обходных решений, латать социалистические дыры. В 1931 году Цандер познакомился с Королевым. Они организовали свой знаменитый кружок, группу изучения реактивного движения, и это можно считать точкой отсчета для русской космонавтики. Первая их ракета, ГИРД-Х, пролетела 150 метров. До Гагарина было еще долгих 30 лет и одна большая война. А за несколько лет перед полетом Гагарина, гремя огнем, сверкая блеском стали, Советский Союз запустил первый в мире спутник. Это случилось в 1957 году. Это случилось на пределе возможностей страны. Но почему это случилось? Ведь американцы технически были готовы запустить спутник еще в 1952 году. Отчего же опоздали? А потому что американцы спутник запускать не хотели. Отчего же потом захотели и запустили? Что ж, давайте посмотрим, как развивались события. Советский Союз сильно отставал. Он отставал технологически и до индустриализации, и после нее. Причина известна, я ее тысячекратно повторял и повторю еще раз ввиду важности. Плановая экономика имманентно антиинновационна. То есть можно за царское золото купить и на народных костях построить новый завод, но он с первой же минуты начнет устаревать, поскольку прогресс идет вперед везде, кроме СССР. Точнее, в СССР он тоже идет, но 100 крат медленнее и по тому направлению, которое указывает Запад. В советских и даже постсоветских книгах можно прочесть, как здорово у нас все обстояло по линии достижений, как много внимания уделяла красная власть науке и технике. Такие книги сейчас в моде, особенно среди молодежи, не заставшей советских реалий. Автор одной из подобных книг с характерным названием «Красный космос» рассказывает: «Перед советскими ракетчиками открывались широчайшие перспективы. Поразительно, но трижды проклинаемые сегодня сталинские чиновники, поддерживая столь необычные проекты, смотрели дальше и видели больше, чем самые умные и самые либеральные из номенклатурных работников более поздней поры. Сталинисты собирались дотянуться до звезд, а на что оказались способны их дети?» Прав, подлец. Действительно, для развития ракетного дела сталинским СССР сделано действительно немало. Посажен Королев, посажен ракетный конструктор Воскресенский, будущая правая рука Королева, арестован и посажен специалист по ракетным двигателям и будущий генеральный конструктор комплекса «Энергия Буран» Валентин Глушко. Отбыл срок на Соловках знаменитый ракетчик Артемьев, расстрелян специалист по твердотопливным ракетам Лангемак, расстрелян директор ракетного НИИ Клейменов. Мне даже интересно, что еще могли бы сделать большевики для развития отечественной космонавтики? Расстрелять и Королева? То, что мы вышли в космос, не заслуга советских палачей и чиновников, это заслуга преданных ракетной идее фанатиков, которые мечтали о космосе. И добились своего, когда благодаря власти, хитро используя ее комплексы, а когда и вопреки. Разгром ракетной школы, учиненной сталинской карательной машины, даром не прошел. Немцы и американцы вырвались вперед. У нас любят говорить, что СССР первым вышел в космос. Это миф. Первыми вышли в космос немцы. 17 февраля 1943 года их ракета Фау-2 достигла высоты в 190 километров. По всем раскладам, это космос. Международная авиационная федерация считает границей между атмосферой и космосом высоту в 100 километров, потому как выше летательный аппарат для создания подъемной аэродинамической силы должен двигаться с первой космической скоростью. Астрономы считают, что воздействие воздушных масс можно считать нулевым на высоте 118 километров, выше начинается воздействие космических частиц. НАСА выносит границу космоса чуть дальше, на высоту в 122 километра, но в любом случае немцы космоса достигли. Вторыми в космос вышли американцы. Это случилось в мае 1948 года. Американская ракета «Бампер» достигла высоты в 390 километров. Любопытно, что первой ступенью «Бампера» служила «Фау-2», разработанная немецким конструктором фон Брауном. Пару слов о нем и о Королеве. Они были близнецами, оба с юности бредили космосом, ракетами и межпланетными путешествиями, оба читали Жюля Верна. Оба были талантливыми конструкторами и организаторами, оба состояли в правящей и единственной партии своей страны. Оба были во время войны офицерами, причем в одном звании, только Королев армейским полковником, а фон Браун полковником СС, штурмбанфюрером. Оба были репрессированы. Разница состояла в том, что Королев сидел долго, а фон Браун провел в гестаповской тюрьме всего пару недель. Его, как и Королева, посадили по пустяшному обвинению, но вскоре выпустили. Ну и кроме того, фон Брауну его партия работать помогала, а Королеву его партия мешала. Фон Браун уже в 1937 году был техническим директором военного ракетного центра в Пенемюнде, а у нас в 1935 году направление баллистических ракет ВР НИИ было закрыто, несмотря на активные протесты начальника отдела Королева, а сам Королев вскоре отправился на Колыму. А еще они оба обманывали свое руководство. Вернее, даже не обманывали, а использовали тоталитарные режимы для продвижения своих любимых ракетных идей. И поскольку режимы были тоталитарными, космические мечты конструкторов приобрели милитаристский окрас. Королев сначала делал ракеты для войны, а потом для пропаганды преимуществ социализма, и Браун — для войны и пропаганды. Обоим высшее руководство вручало награды и премии — только Королеву тайные награды и премии, потому что в эпоху своего взлета он был засекреченным, а барон фон Браун открыто получил от Гитлера звание профессора. Правда, его диссертация 1934 года была засекречена аж до 1960 года. Хрущев и партия полагали, что Королев строит им баллистическую ракету для войны, дабы выбомбить США, а Королев мечтал о Марсе. Барон фон Браун тоже мечтал о межпланетных перелетах, а Гитлер полагал, что ФАУ помогут ему выбомбить Лондон. Хрущев в своих надеждах ошибался. Ракета Королева для военных нужд предназначена была скверно, ее слишком долго нужно было готовить к старту. И это было штучное производство. Сделали одну, запустили спутник, сделали вторую, собачку закинули. А Гитлер, восторгавшийся кинохроникой спусками ракет, в своих надеждах ошибался, потому что расходы на ФАУ были сопоставимы с расходами Германии на танки, при этом эффективность их не шла с танками ни в какое сравнение. В среднем одна дорогущая ракета убивала одного человека. А для того, чтобы разбомбить участок Лондона размером 1,5 на 1,5 километра, нужно было 67 500 ракет. Так что задача выбомбить Англию из войны не решалась с помощью ракет. У Гитлера просто не было таких денег. Но Брауну было на это наплевать. Ему были интересны только ракеты, и он их делал. Так же, как и Королеву. После поражения Германии страны-победительницы кинулись делить ее наследство. Наследство, в свою очередь, тоже кинулось делиться. Весной 1945 года, когда в окрестностях Пенемюнде уже слышалась канонада, Вернер фон Браун соврал конструкторов и задал вопрос, кому сдаваться, азиатским ордам или культурным американцам. Думаю, любой трезвомыслящий человек долго выбирать не будет. Да я бы и сам выбрал Америку, а не ГУЛАГ. Немцы собрали чертежи и двинулись на запад, где издались янки, которые выдали всем по одной галете и одному куриному яйцу. Американский офицер, пленивший фон Брауна с командой, даже не понял всей ценности своей находки. Но американцы быстро прочухались и стали мести в Германии под гребенку все, что связано с ракетами. Причем мели даже в той зоне, которая должна была по договору отойти советам. Так, например, захватив подземный ракетный завод Нордхаузен, они полностью вывезли его, забив 341 товарный вагон деталями ракет и оборудованием. Параллельно по всей оккупированной американцами зоне шла операция «Пайпер Скрипт» по поиску немецких ракетчиков и всей ракетной документации. Вы хотите сказать, что американцы поступили нечестно, вывозя из нашей зоны немецкое барахлишко? Уверяю вас, советская сторона честностью тоже не отличалась. Едва Красная Армия вступила в Германию, как были организованы особые трофейные формирования, которые начали в самом буквальном смысле опустошать Германию. В обязанность этих формирований входил демонтаж промышленного оборудования. Демонтаж Германии принял поистине циклопические размеры. Фронтовик Григорий Климов вспоминал. Вскоре стало ясно, что трофейные бригады не в состоянии справиться с огромным объемом работ. Тогда-то и появилось на свет беспокойное племя демонтажников. В начальной стадии это было в значительной мере стихийное явление, объединенное затем в своей деятельности особым комитетом по демонтажу. Каждый наркомат, главное управление наркоматов, даже отдельные заводы посылали в Германию свои демонтажные бригады. Демонтаж стал модой. Дошло до того, что даже Всесоюзная библиотека имени Ленина в Москве послала своих книгонож демонтировать Гёте и Шиллера, а московский стадион «Динамо» спешно командировал свою футбольную команду в Германию на поиски подходящего для демонтажа плавательного бассейна. Мы роемся в потрохах германской промышленности, как хирург на секционном столе. Потроха у пациента в достаточной мере вывернуты наружу. Жаль только, что когда-то цветущий здоровьем пациент на наших глазах прощается с жизнью. Мы переливаем кровь другому пациенту. Иногда у нас возникает печальный вопрос. Достоин ли второй пациент этой операции? Все это напоминало ограбление. Вступление союзников в Берлин было искусственно затянуто еще на месяц. Причина — демонтаж. Демонтажные бригады в секторах Берлина, отходящих по договору к союзникам, работали с лихорадочной поспешностью день и ночь. Демонтировали на совесть, вплоть до канализационного оборудования ватер-клозетов, даже кабели из кабельных канав повынимали. Американцы, конечно, до клозетов не опустились, но что касательно ракетной техники, постарались на славу. За время своего короткого пребывания в Тюрингии и Саксонии американцы сумели вывести все сливки немецкой науки и техники. Крупные ученые, ценные научно-исследовательские лаборатории и технические архивы — все было увезено на Запад. Ученому, который получал предложение эвакуироваться, предоставлялась возможность брать с собой неограниченное количество необходимых ему материалов, оборудования и научных сотрудников по своему усмотрению. В наши руки на этих территориях попали только сравнительно бесполезные доценты и ассистенты. Очень важным было и то обстоятельство, что большинство видных ученых бежало на Запад еще во время наступления Красной Армии. Чтобы хоть как-то оправдаться перед Москвой, СВА всячески старалась выдать попавших в наши руки третьестепенных ученых за звезды первой величины. Ассистенты в лабораториях Мессершмитта выдавались за его ближайших сотрудников. Обычный метод советского руководства — сверху вниз идет план, а снизу вверх — туфта. Климов прав. СССР по сравнению с американцами достались крохи. Но и эти крохи приходилось вывозить эшелонами. Один из соратников Королева, академик Борис Черток, вспоминал, как в конце войны в Германию в числе прочих демонтажников отправили большую группу, целью которой был поиск всего, связанного с немецкими ракетами. Они выскребли то, что недовыскребли американцы, кое-какую документацию, части ракет, всех немцев, имевших к производству ракет хоть какое-то отношение, а таких были сотни. Первый пуск Фау-2 Королеву показали англичане. Осенью 1945 года они произвели показательный запуск, на который пригласили и советских. На Королева чудо немецкой техники произвело сильнейшее впечатление. Фау-2 стало для него своеобразным университетом, в котором он учился и который ненавидел, пишет Салахутдинов. Если бы не было главного конструктора Вернера фон Брауна с его широко известной ныне ракетой Фау-2, не было бы и главного конструктора Королева, который фактически учился на достижениях своего будущего конкурента, буквально препарируя его невероятную ракету. Не будь последней, неизвестно, когда появилась бы космонавтика. Не лишне заметить, что если бы Королев оказался в те времена на месте фон Брауна, то и его успехи были бы не меньше, если не больше. Если у нас в стране ему работать попросту не давали, то на немецкого конструктора работала едва ли не вся промышленность Германии, да и других европейских стран тоже. У него были построены не только прекрасные испытательные комплексы, но и большое конструкторское бюро, исследовательский институт, в котором работали талантливые ученые, сотни крупных и мелких фирм выполняли по его заданию различные работы. Наши ракетчики о таком не могли даже и мечтать. В подтверждении слов Салахутдинова о значении ракет фон Брауна для мировой космонавтики, а также в качестве иллюстрации советского отставания приведу такой факт. В начале 40-х годов конструктор Глушко, который работал над ракетными ускорителями для самолетов, в своем секретном отчете написал, что в одной камере сгорания никак невозможно получить тягу более чем в 300 килограмм. А в это время у немцев уже была ракета с тягой двигателя в 2,5 тонны. Кроме того, именно у немцев американцы свистнули идеи об искусственном спутнике Земли, о возможности отделения головной части ракеты, об управлении самой ракетой путем поворота дюз, а не при помощи газовых рулей. СССР был страной тотального недоверия русских к иностранцам и русских друг к другу. Причем друг другу мы не доверяем даже больше, чем басурманам. Это тотальное взаимное недоверие граждан, которое мы наблюдаем и по сей день, а также тотальное политическое недоверие власти гражданам имело естественным следствием недоверие к отечественным специалистам. Не одну сотню лет русским известно, что за границей всегда все делают лучше, чем в России. И поэтому, когда проклятые басурмане сделали то, что русская власть не доверяла сделать Королеву, недостреленного Королева тут же бросили на копирование западных достижений. Постановление Совмина СССР под названием «Вопросы реактивного вооружения» велело нашим конструкторам тщательно воспроизвести произведение немецкого гения, как чуть раньше Туполеву было велено скопировать американский бомбардировщик. И Королев, усиленный немецкими специалистами, принялся за дело. Одновременно стартовали и американцы. Американцам достались большие куски немецкого ракетного пирога, чем русским. Американская экономика была сильнее, чем русская. Американский народ в моральном плане был здоровее русского. И все-таки русским удалось на короткое время опередить американцев и запустить спутник первыми. Повторю свой вопрос. Почему? А дело все в том, что, обсосав немецкую идею о запуске искусственного спутника Земли, какова идея была порождением пафосного тоталитарного общества, прагматичные американцы от нее отказались. Прежде всего, они задались вопросом, для чего нужен спутник, какие задачи он решает и можно ли его вообще запустить. На второй вопрос было отвечено, что можно с помощью двухступенчатой ракеты на основе ФАУ. Вес спутника 225 килограмм, высота 500 километров. Вопрос только в деньгах. Кто профинансирует? Военные? Но люди в погонах, поняв, что в военных целях спутник использовать невозможно, охладели к этой идее. Тогда вес атомной бомбы был примерно 5 тонн. А что такое в сравнении с 5 тоннами 225 килограммов, которые может поднять предлагаемая ракета? Смех. Ракетчики в ответ заявили, что спутник можно использовать для связи и научных экспериментов. Научные экзерсисы военных опять-таки не увлекли, а вот связь — это интересно. Однако проведенные вскоре эксперименты с радиосигналами, отраженными от Луны, показали, что отраженный сигнал возвращается сильно искаженным. А раз из космоса сигналы по каким-то причинам приходят сильно искаженными, зачем нам спутник связи? В 1947 году Министерство обороны США собрало компетентную группу экспертов для окончательного решения вопроса по искусственному спутнику. Эксперты пришли к выводу, что если начать работу сегодня, спутник будет запущен через 5 лет, то есть к 1952 году. Для этого потребуется 50 миллионов долларов. После чего американцы спутниковый проект даже не закрыли, а просто не стали открывать. Они, разумеется, вели ракетные исследования, строили новые двигатели, но до 1954 года даже не ставили себе задачу превзойти по дальности немецкую Фау-2. Почему? Опять-таки из чисто прагматических соображений. Давайте прикинем. Ракетостроение — дело очень затратное. Для того, чтобы поднять грузоподъемность существующих ракет в 20 раз, а именно во столько раз ее нужно поднять, чтобы ракета смогла нести атомную бомбу, необходимо вбухать немеренные деньги. Для того, чтобы повысить дальность ракеты — тоже. А ведь нам нужно сделать и то, и другое, чтобы доплюнуть тяжелым грузом до СССР с территории США. Но зачем выкидывать на ветер такие деньжищи, если достать СССР можно уже сегодня и без всяких проблем? От Германии до Москвы менее 2000 километров. Усовершенствованные ракеты фон Брауна и бомбардировщики решают эту задачу без проблем. Если нужно достать подальше, до Урала, где у красных тяжелая промышленность, то с помощью стратегических бомбардировщиков можно без напряга сделать и это. А вот у СССР ситуация была в корне иная. От Чукотки до Вашингтона 6400 километров. Стратегический бомбардировщик долетит, но обратно уже не вернется. Топлива не хватит. Европу-то мы покроем без проблем, как бомбардировщиками, так и скопированными немецкими ФАУ. А вот что делать с главным врагом? Выход был один. Нужны баллистические ракеты. Нет хорошей жизни, СССР начал их разрабатывать. Не для космоса, не для спутника, все для людей, для США. Поэтому в Америке разработка баллистических ракет не велась, а у нас шла полным ходом. И только события в Корее подтолкнули янки вновь обратить самое пристальное внимание на тяжелые ракеты. Дело в том, что, продолжая свою экспансию, СССР ввязался в войну в Корее и столкнулся там с США, которые хотели предотвратить расползание красной заразы. Корейская война показала, что с русскими в небе лучше не шутить. Американцы несли большие потери в воздухе. В Америку начали поступать цинковые гробы, и политики всполошились вслед за избирателями. Вот тогда и было решено увеличить финансирование ракетной тематики, потому что ракете не нужен пилот. Человеколюбие — великая сила. Фон Браун с энтузиазмом взялся за дело, и к 1953 году его новая ракета успешно стартовала, причем ее полезная нагрузка составляла требуемые военными 5 тонн. Оснастив ее второй ступенью, уже можно было думать о космосе. Но пока что космос никого из серьезных людей в Америке не интересовал. Хотя разработанный проект трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас» массой в 400 тонн у них к тому времени был. Но поскольку стратегические бомбардировщики гораздо дешевле, его отложили в сторону. И вот в 1953 году на Международном конгрессе по астронавтике в Швейцарии американский профессор Зингер из Университета Мэриленда выступил с очередным предложением о запуске спутника. Он заявил, что запустить спутник можно уже существующими ракетами, если снизить его массу до 45 килограммов. Зингера неожиданно поддержали в Бюро погоды США, заявив, что если это поможет в прогнозах, то почему бы и нет. И как только появилась практическая цель, прагматичные американцы зашевелились. Научно-исследовательское управление ВМФ США, заинтересованное в прогнозах, собрало специалистов по ракетам, позвало Зингера и задало компетентным людям вопрос: «Когда мы можем это сделать?» Фон Браун ответил: «Через несколько месяцев. Все уже практически готово, нужно только сделать сам спутник и закрепить его в головной части. А носителем послужит связка его ракеты «Редстоун» с твердотопливной ракетой «Локки», которая будет второй ступенью». Окей. Проект приняли и назвали «Орбитер». Однако тут в дело вмешалась знаменитая американская конкуренция. Ребята из независимого американского ракетного общества предложили другой проект на основе ракет «Викинг» и «Айрби». В Америке над ракетами работал не только фон Браун. И поскольку намечался Международный геофизический год, в его рамках и решили запустить погодный спутник. Национальный научный центр, который планировал серию мероприятий к геофизическому году, просто включил в эти мероприятия запуск искусственного спутника. Вот так, буднично и по-простому. Президент Эйзенхауэр этот список подмахнул, а его пресс-секретарь озвучил. А поскольку в СССР внимательно отслеживали публикации, посвященные ракетной тематике, для этого работал целый отдел, клавший на стол Королеву переводы американской прессы, немецкая идея в американской аранжировке докатилась до Советского Союза. И Королев решил американцев опередить, пользуясь тем, что наблюдал за ними из темной комнаты. Благодаря секретности в СССР знали все, что происходит и еще только затевается в открытой Америке, печать которой трубила о космических планах страны вовсю, обсуждая, нужно ли это, для каких целей и не слишком ли дороги космические игрушки для рядовых налогоплательщиков. А в США никто точно не знал, что на самом деле творится за железным занавесом. Это и позволяло советам работать на упреждение как бы из-под тишка. Еще одним стимулом, заставившим американцев усилить внимание к ракетной тематике, послужило создание водородной бомбы. В литературе можно прочесть, что честь подрыва первой водородной бомбы принадлежит СССР, который сделал это в 1953 году. Сие есть большевистское лукавство. Первый термоядерный взрыв был произведен Соединенными Штатами на атолле Эниветок годом ранее, в ноябре 1952 года. Советскому Союзу позволило не защищать этот рекорд только то, что американское устройство для подрыва было размером с дом. Раз большой размер, значит не бомба, решили у нас, бомба должна быть компактной. Своя логика в этой хитрости есть. Поэтому первый термоядерный взрыв сделали американцы, а первую бомбу взорвали в СССР. Американцы, впрочем, не задержались и через несколько месяцев также взорвали компактное термоядерное устройство. Прогресс в этой области шел, как видите, стремительно. Водородные бомбы быстро стали компактными, превзойдя в этом даже бомбы атомные. А поскольку мощность их была выше, замаячила перспектива доставлять их в СССР не из Европы, а непосредственно с территории США, что и дало очередной толчок развитию американских баллистических ракет. Это случилось в 1954 году. До этого, как уже говорилось, американцы не разрабатывали ракет большой дальности, то есть советские ракетчики, которые по географической необходимости вынуждены были разрабатывать баллистику, имели громадную фору в 9 лет. Правда, часть этого времени была съедена технической отсталостью СССР, а также ментальным фактором. После того, как секретные эшелоны привели в СССР части немецких ФАУ и Королев начал в них разбираться, он с разочарованием обнаружил, что многих материалов, использованных в ракете, советская промышленность не только не производит, но и непонятно, когда будет производить. Кроме того, не на высоте была и технологическая дисциплина. Вот ведь, казалось бы, товарищ Сталин сажал и расстреливал за малейшую провинность и вообще просто так. За 20-минутное опоздание на работу сажали в тюрьму, а у немцев при ужасном диктаторе Гитлере никого не сажали, и все равно немцы работали ответственнее. Пришлось Королеву привлекать немцев. Он пишет директору завода номер 88 Малолетову. Объект сборки первого изделия показывает, что для повышения качества работ, а также для ускорения обучения советских специалистов необходимо, чтобы немецкие специалисты непосредственно участвовали в работах производства и несли личную ответственность за качество работ. В конце концов, скопировать ФАУ Королеву удалось. Немецкие специалисты объяснили ему, что ракета фон Брауна имеет большой потенциал по наращиванию мощности, и Королев с энтузиазмом кинулся в работу. Но делать свое оказалось труднее, чем повторять чужое, особенно на основе производственной базы СССР. Из 12 первых пусков, усовершенствованные Королевым ФАУ, успехом закончились ноль. Потом надежность деталей удалось поднять, но ракету на вооружение так и не приняли. Ракеты были не только не слишком надежные, но и слабые. Они не могли нести тяжелую атомную бомбу, поэтому поначалу на них планировали ставить грязную бомбу, радиоактивный порошок, который, по задумке советских стратегов, распылялся бы на вражеской территории, заражая мирное население. Однако постепенно, терпя неудачу за неудачей, к 1954 году советским конструкторам удалось, набив множество шишек, приобрести опыт и наработать кое-какие технологии. У них в проекте уже была межконтинентальная баллистическая ракета, и когда американские газеты написали, что в числе прочих мероприятий, знаменующих Международный год геофизики, будет запущен искусственный спутник Земли, Королев взял ноги в руки и побежал к руководству с аналогичным предложением. И получил отказ. Наши военные, как и американские, не очень понимали, зачем пулять болванку на орбиту. Однако Королев был настойчив. Получив несколько отказов, он решил зайти с другой стороны, через Академию наук, где сумел зажечь свои идеи академика Келдыша. Тот закинул мысль о спутнике в правительство, и в январе 1956 года было принято решение разработать спутник весом в тонну полторы. Правда, решение о проектировании спутника — это еще не решение о его запуске на орбиту, Тем не менее, полшага было сделано. Ничего не зная об этом, Вернер фон Браун, которого ушлые геодезисты из конкурирующей ракетной фирмы оттеснили от спутника, в сентябре обратился к своему руководству с аналогичной просьбой, заявив: «Я могу запустить спутник в течение 3 месяцев, только дайте отмашку». Не дали. А куда спешить, ведь в рамках Международного года геофизики и так намечен запуск. Если бы космическая гонка тогда уже началась, первый спутник вывели бы бесспорно американцы, и сделали бы это в конце декабря 1956 года, наш спутник взлетел, напомню, в октябре 1957 года. Но янки тогда еще не знали, что являются участниками гонки, поскольку Советский Союз стартанул, никому ничего об этом не объявляя. Можно усомниться, а успел бы фон Браун за 3 месяца, как обещал. Однако история не оставила нам шансов для сомнений, проверив тезис фон Брауна экспериментально. После запуска второго советского спутника и неудачного запуска первого американского спутника фон Браун пришел к министру обороны с очередной просьбой о запуске. На сей раз ему была дана отмашка, и через 3 месяца брауновский спутник вышел на орбиту. Немецкая пунктуальность. Вот примерно с этого исторического момента и можно отсчитывать начало тому, что получило название космической гонки. Чем же вышли на забег американцы? В их конкурентном обществе существовали параллельные программы по строительству больших ракет. В социалистическом плановом обществе была одна программа, Королевская. На вторую у страны не хватало штанов. Зато, пользуясь 9-летней форой, СССР соорудил самую большую в мире ракету Р-7 высотой в 33 метра и массой в 270 тонн. С начинкой из тех элементов, которые были от упору в ходу, щелкающие электрические реле, радиолампы, ранние не очень качественные полупроводниковые элементы. В ракете было 800 реле, 56 электродвигателей, 241 стеклянная радиолампа, 6000 транзисторов. Все это при запусках не выдерживало перегрузок, выходило из строя, лопалось. Как подумаешь, диву даешься, на элементной базе 50-х люди вышли в космос. Поразительно. При этом каждая ракета стоила 100 миллионов рублей. За такие деньги можно было построить небольшой городок или крупный поселок городского типа, закупить еды для советских крестьян. Напряжение и вздутие жил на лбу страны-бурлака, впряженного в космический ввоз, более всего выдают сухие документы эпохи. Вот маршал Неделин докладывает летом 1957 года в ЦК КПСС. За истекшие 3 месяца были подготовлены к пуску 3 ракеты Р-7. Результаты испытаний этих ракет следующие. Пуск первой ракеты Р-7 был произведен 15 мая 1957 года. Двигатели ракеты нормально набрали тягу, ракета правильно вышла из стартовой системы и до 97 секунды летела по расчетной траектории. С 97 секунды из-за потери управляемости, вызванной пожаром в хвостовом отсеке, начавшимся с момента старта, появились большие угловые отклонения ракеты. Вследствие этого двигатели были автоматически выключены специальной аварийной системой на 103 секунде полета. Головная часть ракеты упала на расстоянии 319 километров от места старта, остальные блоки — на расстоянии от 196 до 319 километров по трассе полета. Все части ракеты упали в пустынной местности. Причиной пожара явилось воспламенение горючего в хвостовой части одного из боковых блоков вследствие негерметичности керосиновых коммуникаций высокого давления. Пуск второй ракеты Р-7 не состоялся. Ракета была подготовлена к пуску 10 июня, причем было произведено 3 попытки запуска. При первых 2 попытках запуск двигателей не произошел вследствие примерзания главного кислородного клапана на одном из боковых блоков. При 3-й попытке, после устранения этого дефекта, горение топлива в камерах двигателей началось, но двигатель центрального блока не вышел на режим в заданное время, и все двигатели были автоматически выключены. В соответствии с техническими условиями ракета была снята со стартового устройства и отправлена на завод для переборки двигателей. На заводе было обнаружено, что пневмоклапан азотной продувки на линии окислителя центрального блока был установлен неправильно. Пуск третьей ракеты Р-7 был произведен 12 июля. Ракета набрала тягу, правильно вышла из стартового устройства, и до 33 секунды полет проходил нормально. На 33 секунде полета, вследствие подачи системы управления ложной команды, началось резкое вращение ракеты вокруг продольной оси, вызвавшее на 43 секунде ее разрушение в воздухе на высоте порядка 4,5 километров. Части ракеты упали в расположении полигона в пределах 15-километровой зоны. При подготовке к пуску трех ракет Р-7 и запуске двух из них выявлен ряд существенных недостатков, основными из которых являются недостаточная герметичность в топливных коммуникациях, значительное количество производственных дефектов, выявляемых в процессе подготовки ракет к пуску, конструктивная недоработка некоторых элементов ракеты. В настоящее время на заводах приняты меры по повышению качества изготовления комплектующих элементов и сборки ракет Р-7. Так, улучшена технология изготовления трубопроводов, уплотняющих поверхностей, повышено требование к проверке качества соединений. Но некоторые вопросы, как, например, обеспечение герметичности соединений, изготовление надежных радиоламп типа «Трамплин», до конца пока еще не решены. Одновременно докладываем, что на полигон 18 июля СГ доставлена очередная ракета Р-7 и начата ее подготовка на технической позиции. До конца июля может быть подготовлена к отправке на полигон дополнительно одна ракета, изготовление которой в настоящее время заканчивается в ОКБ-1 Министерства оборонной промышленности. Кроме того, находятся в сборке еще 4 ракеты Р-7. Первый успешный пуск Р-7 состоялся только в конце августа 1957-го, да и то успешен он был лишь частично. Головная часть, предполагаемая атомная бомба, в заданный квадрат попала, но при снижении оплавилась и частично разрушилась. Это означало, что ракета не боеспособна, нужно усиливать термоизоляцию головной части. Тем не менее, ТАСС раструбил по всему миру про большую победу, заявив о появлении в СССР сверхдальной межконтинентальной многоступенчатой баллистической ракеты. Проектные работы над полуторатонным спутником еще не были закончены, поэтому спешивший опередить американцев Королев снова пошел по начальству, предлагая снизить массу спутника в 10 раз и запустить его еще до наступления Международного геофизического года, чтобы опередить ни о чем не догадывающихся американцев. Он апеллировал к наполовину удачному пуску недоведенной до ума ракеты. «Термоколпака, защищающего головную часть, у нас пока нет», — соглашался Королев, «но для спутника колпак и не нужен, головная часть останется на орбите». «Да и спутник будет левый, без всякого научного оборудования, абсолютно бесполезный, 100 миллионов на ветер, но понты дороже». Поставим на него только радиопищалку на батарейках, доказывающую, что он летает, и все. Партия согласилась. Королев прекратил работы по серьезному полуторатонному спутнику и дал приказ нарисовать круглую болванку. Это было сделано довольно быстро. Массу спутника уменьшили даже более чем в 10 раз, с полутора тонн до 84 килограмм, и в октябре 1957 года он был выведен на орбиту. Это был 7-й запуск королевской ракеты Р-7 и всего лишь 3-й удачный. Для американцев случившееся стало шоком. Ведь если в США газеты перемывали американской космической программе «Косточки», то СССР пробубнил о своих намерениях ровно за месяц до запуска устами третьестепенного лица. Это было сделано на заседании Комитета по проведению Международного геофизического года — мол, СССР планирует запустить спутник в 1957-1958 годах. Примерно так мы объявляли войну Японии, после принятия решения о нападении, концентрации войск и даже начала первых боевых действий, чисто для проформы, чтобы потом не упрекали в коварстве и вероломстве. Наша победа в этом запуске не более чем историческая случайность, полагает историк Салахутдинов, и я не могу с ним не согласиться, учитывая процент удачных пусков. В любой момент могла сдохнуть радиолампа, сгореть транзистор, примерзнуть клапан, протечь прокладка. О том, как, где и кем делались все прокладки в СССР, мы уже знаем. Но фортуна улыбнулась СССР и тем дала старт космической гонке. Теперь, почувствовав на губах, натруженных поцелуями с лидерами братских компартий, наркотический вкус Виктории, партия уже сама начала подгонять Королева, требуя от него новых трюков. И тому приходилось выдумывать все новые и новые рекорды, не имеющие никакого отношения к науке, а зачастую просто дутые или откровенно обманные.